Глава 6. На выезде из города они остановились около сетевого ресторана и прошли внутрь. В 2:30 дня там никого не было. Они устроились в углу, подальше от пустующей стойки. У Джерри была при себе большая сумка с папками, решила Лейси. Они заказали кофе и стали ждать, цедя воду со льдом. «Вы несколько раз сказали, что Тед Ливуд первый. А кто оказался вторым?» «Я не знаю в точности, сколько всего жертв, поэтому не могу быть уверена, что первым был Тед. Пока я насчитала 6 убитых. Тед погиб в 91-м. Думаю, вторым спустя год стал мой отец». «Понятно. Вы все еще не хотите, чтобы я делала записи?» «Еще нет». «Репортера Дэнни Кливленда убили в 2009 году. Он был третьим?» «Вряд ли». Лэйси невольно вздохнула. «Простите, Джерри, но вы испытываете мое терпение. Я уже близка к отчаянию». «Терпение. Третьей, во всяком случае, в моем списке стала девушка, с которой он водил знакомство, когда учился на юриста». «Девушка?» «Да». «Ее-то он за что убил?» Принесли кофе, и они замолчали. Джерри неторопливо добавила себе в чашку сливок. Осмотревшись, она сказала: «Ее мы отложим на потом. Мы уже обсудили троих, и на сегодня этого достаточно». «Как хотите. Просто мне любопытно, по следующим троим у вас больше доказательств, чем по первой троице?» «Я бы так не сказала. Есть мотив и метод. Это все. Но я уверена, все убийства связаны с Бенником». «Поняла вас. Он уже 10 лет служит судьей. Вы подозреваете его в совершении убийств в должности судьи? Иными словами, он остается судьей-убийцей?» «О, да. Последнее убийство он совершил 2 года назад. Жертва — юрист на пенсии, житель Флорида Кис. Бывший сотрудник крупной фирмы, найден задушенным на собственном рыбацком катере». «Это дело я помню. Кажется, его фамилия была Кронкайт». «Кронк. Перри Кронк. В возрасте 81 года он поймал свою последнюю рыбу». «Это стало сенсацией?» «Да, во всяком случае, в Майами. Там убивают больше юристов на душу населения, чем где-либо еще. Сомнительное достижение, да?» «Контрабанда наркотиков?» «Она самая». «И где тут связь с Бенником?» «Летом 89-го он был практикантом в компании Кронка, а потом остался без работы. Наверное, это здорово его зацепило, раз он ждал 20 лет, прежде чем отомстить. Выдающееся терпение, Лейси». Лейси не сразу переварила эту мысль. Держа чашку кофе на весу, она смотрела в окно. Наклонившись к ней, Джерри продолжила: «По-моему, а я теперь кто-то типа эксперта по серийным убийствам. На сегодня это его крупнейшая ошибка. Он убил имевшего немало друзей старика-юриста, обладавшего в прошлом безупречной репутацией. Две его жертвы оказались людьми со статусом — мой отец и Кронк». «Между этими двумя убийствами прошло 20 лет». «Да. Таков уж его почерк, Лейси. Необычно, но не сказать, что совсем уж не характерно для социопатов». «Извините, я еще не освоилась с этим жаргоном. Обычно я имею дело с умственно полноценными судьями. Когда они оступаются, то это чаще всего игнорирование тех или иных судебных дел или смешение судебных обязанностей с бизнесом». Джерри, понимающе улыбнулась и отпила кофе. Еще раз осмотревшись, она сказала: «У психопата сильное умственное расстройство и асоциальное поведение. Социопат — это психопат на стероидах. Не вполне медицинское определение, зато близкое к истине». «Вы говорите, я просто послушаю». «По моей версии, Бенник составил список людей, которые его обижали или им пренебрегали. Это может быть просто пристыдивший его преподаватель права, а может оказаться и гораздо более серьезный обидчик, вожатый бойскаутов, подвергавший его сексуальному насилию, например. Возможно, сначала он был нормальным, пока еще в детстве его не изнасиловали. Трудно вообразить, как это могло повлиять на ребенка. Отсюда его постоянные проблемы с женщинами. Уверенность Джерри поражала и обезоруживала. Она так долго преследовала Бенника, что его виновность стала для нее непреложным фактом. «Я прочитала сотню книг о серийных убийцах. Любых, от легкомысленной билиберды до академических трактатов. Ни один из них не желает попасться, но им хочется, чтобы кто-то, полиция, родственники жертв, пресса, знал, что они не дремлют. Многие очень смышленые, но немало и абсолютно глупцов. Спектр широчайший. Одни десятилетиями убивают и избегают возмездия, другие сходят с ума и слишком торопятся. Эти обычно совершают ошибки. У одних есть ясный мотив, другие же разят наугад. Но обычно их все-таки хватает. Как сказать? В среднем в стране совершается 15 тысяч убийств в год. Треть остаются нераскрытыми. 5 тысяч в этом году, 5 тысяч в прошлом, 5 тысяч в позапрошлом. С 60-го года прошлого века это более 200 тысяч убийств. Нераскрытых убийств так много, что невозможно сказать, погибла ли та или иная жертва от рук серийного убийцы. Большинство экспертов считают, что это одна из причин, по которой убийцы оставляют после себя улики. Им хочется, чтобы кто-то знал об их существовании. Они питаются внушаемым ими страхом, ужасом. Говорю же, попасться им не хочется, но хочется известности. То есть никто, даже ФБР, не знает, сколько вокруг рыщет серийных убийц? Никто. Некоторые из самых известных так и не были опознаны. Джека-потрошителя не поймали. Лесси не сумела спрятать улыбку. «Простите, но мне трудно поверить, что я сижу здесь, во флоридском захолустье, попиваю кофе и болтаю о Джеке-потрошителе». «А вы не смейтесь, Лэйси. Знаю, это очень странно, но тем не менее это правда». «Чего вы ждете от меня?» «Просто доверие. Вы должны мне поверить». Уже не улыбаясь, Лэйси выпила еще кофе, и после долгой паузы, когда две женщины старались друг на друга не смотреть, сказала: «Я внимательно вас слушаю. По вашей версии, получается, что Бенник спит и видит, чтобы его взяли?» «Вот уж нет. Он слишком осторожен, слишком хитер, слишком терпелив. И потом ему есть что терять. Серийные убийцы, как и большая часть всех убийц, это отбросы общества. Другое дело Бенник. У него статус, завидная карьера, возможно, старые фамильные деньги. Он психически болен, но при этом сохраняет хорошую мину при плохой игре. Церковь, загородный клуб, все такое прочее. Он активничает в местной коллегии адвокатов, возглавляет историческое общество, даже корчит из себя актера, играет в театральной труппе округа. Я дважды видел его на сцене. Это какой-то ужас». «Вы видели, как он играет?» «Да, зрителей было мало и немудрено, но в зале-то темно, так что риск оказался невелик». «Такого не назовешь социопатом». «Я и говорю, он умен и хитер. Никому не придет в голову его заподозрить. Он даже разъезжает по Пенсаколе и окрестностям с какой-то блондинкой. У него их несколько, наверное, он им платит, точно не знаю». «Как вы узнали про блондинок?» «Из социальных сетей. Например, Американское общество борьбы с раком проводит ежегодный конгресс. Папаша Бенника, педиатр, умер от рака, так что и тут он при делах. Крупное мероприятие, большой сбор средств, все видно онлайн. В наше время секретов больше нет, Лэйси». «Но сам он ничего не постит». «Ничего. В социальных сетях его нет. Однако вы бы удивились, сколько всего можно раскопать, если без конца сидеть в интернете, как я». «Да, вы говорили, что все оставляет след». «Говорила, Но поиск в сети трудно отследить, к тому же я принимаю меры предосторожности». Повисла очередная долгая пауза. Лэйси вымучивала следующий вопрос. Джерри нервно ждала, как будто предвидела, что новое ее откровение окончательно отпугнет собеседницу. Официантка, проходившая мимо с кофейником, подлила им кофе. Лэйси, забыв про кофе, нарушила молчание. «Еще один вопрос. Вы сказали, что большинству серийных убийц хочется доказывать окружающим, что они не дремлют. Бенник из таких?» «О, да! У сыщиков ФБР есть старая поговорка. Рано или поздно любой ставит свою подпись. Я вычитал это в какой-то книге, может, даже в романе. Уж не припомню, в каком, я столько всего читаю». «Веревка?» «Она самая. Убийца всегда использует сверхпрочную нейлоновую веревку толщиной 3/8 дюйма, двойного плетения, облегченного типа. Длина где-то около 30 дюймов. Двойной охват шеи, такой тугой, что всегда лопается кожа, с двойным морским узлом. Бойскаутская наука не прошла даром. Я располагаю фотографиями со всех мест преступления, кроме убийства Кронка». «Не беспечность ли это с вашей стороны?» «Я рискую. Но что поделать, если больше никто не ведет расследование? 6 убийств в 6 разных юрисдикциях, в 6 штатах. И это за 2 десятилетия. 6 управлений полиции ни разу не сличили свои записи. Так они не работают, и ему это известно». «Всего одно из 6 убийств совершено во Флориде?» «Да, убили Кронка 2 года назад». «Где конкретно?» «В городке Марафон, на островах Флорида-Киз». «Почему бы вам не обратиться в местную полицию и не показать им свои материалы, поделиться своей версией?» «Хороший вопрос. Это не исключается, Лэйси. Возможно, мне придется так поступить, но у меня есть сомнения. Что, по-вашему, предпримет полиция? Бросится расследовать висяки в 5 других штатах? Сомнительно. Не забывайте, у меня еще нет доказательств, и я не могу предоставить полиции никакой конкретики. А сами копы уже махнули рукой на эти дела». Лэйси с сомнением кивала, попивая кофе. «Есть и более веская причина, по которой я пока придерживаю свои скромные материалы», — продолжила Джерри. «Пугающая причина». «Вы его боитесь?» «Еще как боюсь! Он слишком умен, чтобы совершить преступление и забыть о нем. 20 лет я исхожу из того, что он продолжает вести наблюдение и заметать следы». «И вы хотите подключить к этому меня?» «У кого же еще, Лэйси? Кроме вас некого». «Мне во все это не верится». «Вы не верите мне?» «Даже не знаю, Джерри. Не знаю. Простите, у меня пока все это в голове не укладывается». «Если мы его не остановим, он продолжит убивать». Лэйси вздрогнула от того, как легко Джерри сказала «мы». Отодвинув свою чашку, она произнесла. «На сегодня с меня хватит, Джерри. Надо все переварить и определиться». «Конечно, Лэйси. Приглашаю в свой одинокий мир. Я живу с этим уже много лет. Это пожрало мою жизнь. Порой я чувствую, что оказалась на самом краю. Бывает, начинаю ходить к психотерапевту, но толку пока немного. Мне пришлось развестись. Моя карьера почти разрушена. Но отступить я не могу. Отец не позволяет. Самой не верится, что я до такого дошла. Придумала себе человека, якобы заслуживающего доверия. И всем с ним делюсь». «Я не втиралась к вам в доверие». «Тем не менее, я вам доверяю. Больше некому. Мне нужен друг, Лэйси. Пожалуйста, не отворачивайтесь от меня». «Дело не в том, чтобы отвернуться. Главное в другом. Чего вы от меня ждете? Мы не расследуем убийство, Джерри. Это задача штата или даже ФБР. Никак не наша». «Все равно вы можете мне помочь, Лэйси. Вы можете меня выслушивать, можете поддерживать. Расследовать тоже можете, в некоторой степени. У КПДС есть полномочия выписывать повестки в суд. В истории с казино вы разоблачили продажную судью и обезвредили целую банду преступников. Только при помощи других служб. В первую очередь ФБР. Не уверена, что вы понимаете, как мы действуем, Джерри. Мы не предпринимаем никаких шагов, пока не поступит жалоба. Без нее ничего не происходит. Жалоба анонимная? Первоначально да. Но потом анонимности заявителя приходит конец. После регистрации иска у нас есть 45 дней на изучение обвинений. О вашем расследовании становится известно судье? Бывает по-разному. Чаще всего он или она знает о возникшей проблеме. Истец не скрывает, что он недоволен, что у него есть претензии. Тяжбы иногда тянутся месяцами, а то и годами. Но порой судью ставят перед неприятным фактом, и он оказывается ошарашен. Если мы решаем, что обвинения не беспочвенны, что случается редко, то направляем судье официальное извещение. На этом этапе он узнает мое имя. Обычно происходит именно так. Не припомню случая, когда сторона истца сохранила бы полную анонимность. Тем не менее, это не исключается. Мне пришлось бы поговорить об этом с директором, моим боссом. Вот это меня и пугает, Лэйси. Я мечтаю покарать убийцу моего отца. Другая моя мечта — чтобы нигде не появилось мое имя. Это слишком опасно. Лэйси покосилась на свои часы и, отодвинув чуть в сторону чашку, сказала со вздохом. «Знаете, для одного дня уже более чем достаточно. Мне предстоит долгий обратный путь. Предлагаю сделать перерыв». «Согласна. И пообещайте мне полную конфиденциальность, Лэйси. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Но сначала разговор с моим боссом». «Он заслуживает доверия». «Это женщина. Да, заслуживает. Как вы можете догадаться, это непростая задача. Речь идет о репутации избираемых судей, и мы заботимся об их репутации. Никто ничего не узнает, пока не возникнет необходимость. Логично?» «Вроде бы. Но все равно держите меня в курсе». 20 минут, пока женщины ехали обратно к кладбищу, прошли почти в полном молчании. Лэйси поинтересовалась для приличия дочерью Джерри, Дениз, выпускницей университета Мичигана. Оказалось, та не помнит деда и почти ничего не знает о его гибели. Джерри удивлял образ жизни Лэйси. Как такая привлекательная 40-летняя женщина осталась незамужней? Но разговор быстро угас. Лэйси была привычна к подобным вопросам и умела быстро положить им конец. Мать Лэйси, ныне покойная, годами мучила ее предостережениями об опасности состариться одинокой и бездетной, и она научилась осаживать излишне настырных. У кладбища Джерри сунула Лэйси в руки матерчатую сумку, сказав: «Здесь несколько папок, это для начала. Дальше будет больше». «Полагаю, это первые три дела?» «Да. Мой отец — Тед Ливуд, Дэнни Кливленд. Об остальных поговорим позже». Сумка оказалась тяжелой, и Лэйси не хотелось ее забирать. Ей не терпелось вернуться в свою машину, захлопнуть дверцу и укатить. Они попрощались, пообещав друг другу вскоре связаться, и разъехались. На полпути к Таллахассе Лэйси позвонил Элли. Он сказал, что вернется поздно и не прочь поесть пиццу и выпить вина у камина. Она не видела его 4 дня и вдруг поняла, что соскучилась, предвкушая вечер нежности с маститым агентом ФБР и разговор о чем угодно, кроме работы, она радостно заулыбалась.